Туви Янсен, «Шляпа волшебника», глава 5, часть 2. А в глуби морской стоял и подстерегал добычу перемет Снорка. Он стоял уже несколько часов, и Фрекин Снорк буквально помирала от скуки. «Все зависит от того, сколько ждать», — втолковывал ему Метроль. «Может, стасться? На каждом крючке что-нибудь да будет, понимаешь?» Фрекин Снорк тихонько вздохнула. «Да ведь и так, когда опускаешь крючок, на нем есть полуклейки, а когда вытаскиваешь — целый окунь. Ведь и так знаешь, что на крючке целый окунь». «Или вовсе ничего», — сказал Снусмумрик. «Или бычок», — сказал Хемуль. «Словом, девчонке этого не понять», — заключил Снорк. «Ну, теперь можно тащить. Только без крика. Потихоньку, потихоньку». Вот показался первый крючок. Ничего. Показался второй. Опять ничего. «Это говорит лишь о том, что они ходят на глубине», — сказал Снорк, «и что они ужасно большие. А теперь давайте потише». Он вытащил еще 4 пустых крючка и сказал: «Вот хитрющий попался, объедает у нас всю наживку. Ну и здоров же, наверное». Все перегнулись через борт и напряженно глядели в черную глубину, куда уходила леска. «Как, по-твоему, что это за рыба?» — спросил Сниф. «Не иначе, как панталошка», — ответил Снорк. «Смотрите, еще 10 пустых крючков!» «Эхе-хе!» — сказала Фрекин Снорк. «Ну ты не больно, ты хихекай!» — сердито оборвал ее брат, продолжая выбирать леску. «Давайте потише, не то спугнете!» Крючок за крючком укладывался в ящик. Попадались пучки морской травы и водорослей. А рыбы не было. Прямо-таки ничего-ничегошеньки. И вдруг Снорк крикнет: «Смотрите, тянет! Я абсолютно уверен, что тянет!» «Панталошка!» — завопил Сниф. «Теперь самый момент проявить выдержку», — сделанным спокойствием произнес Снорк. «Мертвая тишина! Вот он!» Туго натянутая леса провисла, и глубоко внизу, в темно-зеленой толще воды, что-то забелело. Неужели брюхо панталошки? Что-то вздымалось к поверхности, словно горный хребет с таинственного ландшафта морского дна. Что-то громадное, грозное, неподвижное. Зеленовато-замшелым стволом гигантского дерева скользнуло оно наверх под киль лодки. «Сачок!» — крикнул Снорк. «Где сачок?» И в то же мгновение воздух наполнился ревом и пеной. Громадная водяная гора подняла приключение на своем горбу, ящик для перемета так и заплясал по настилу. Затем так же внезапно все стихло. Лишь оборванное лесо сиротливо свешивалось с борта, да огромные водовороты указывали путь чудо-рыбы. «Ну, теперь-то ты видишь, что это за окунь? Такой рыбы мне больше не попадется, и настоящей радости мне уже не испытать». «Он сорвался вот тут», — пояснил Хемуль, поднимая конец леса. «У меня такое ощущение, что нитка была слишком тонка». «Иди купайся», — сказал Снорк, закрыв лапами лицо. Хемуль хотел что-то ответить, но Снусмумрик вовремя толкнул его ногой. Воцарилось молчание. Затем Фрекин Снорк осторожно сказала: «Может, попробуем еще разок? Фалинь-то наверняка выдержит». Снорк лишь презрительно фыркнул. «А крючок?» Немного погодя спросил он. «Твой складной нож», — ответила Фрекин Снорк. «Если выпустить разом лезвие и штопор, отвертку и шило, уж на что-нибудь он непременно подденется». Снорк отнял лапы от лица и спросил: «Ну, допустим. А наживка?» «Оладья», — ответила сестра. Снорк задумался. Все ждали, затаив дыхание. Наконец он сказал: да будет известно каждому. Если только Панталошка ест оладьи, охота продолжается. Складной нож крепко-накрепко привязали к Фалине куском стальной проволоки, оказавшейся у Хемуля в кармане. На лезвие насадили оладью и нож бросили в море. Охотничий азарт разбирал Фрекин Снорк не меньше других, и она даже попискивала от волнения. «Ты вылитая Диана», — сказал Мумитроль, любуясь ею. «Кто это?» — польщенная спросила Фрекин Снорк. «Богиня охоты», — сказал Мумитроль. «Красивая, как деревянная королева, и умная, как ты». «Хм...» — отозвалась Фрекин Снорк. В это мгновение приключение сильно качнуло. «Тссс!» — произнес Снорк. «Он клюет!» Последовал еще более резкий толчок, а за ним сильнейший рывок, от которого все попадали на Астлане. «Караул!» — завопил Сниф. «Он нас всех слопает!» Приключение зарылось носом в волну, выровнялось и с бешеной скоростью понеслось в открытое море. Перед его носом, натянутый как струна, уходил в воду Фалинь, распуская по сторонам усы белой пены. Оладья явно пришлась Панталошке по вкусу. «Тишина!» — крикнул Снорк. «Тишина на борту! Каждый на своем посту!» «Только бы он не нырял!» — крикнул Снус-Мумрик, забравшись на нос. Но Панталошка плыл прямо вперед и уносил их все дальше в море. Вскоре берег превратился в узенькую полоску на горизонте. «Как, по-вашему, надолго его хватит?» — спросил Хемуль. «В случае чего обрежем веревку», — сказал Сниф. «А не то за все ответите вы». «Ни за что не обрежем», — тряхнув челкой, воскликнула Фрекин Снорк. Тут Панталошка взмахнул в воздухе своим огромным хвостом, развернулся и направился к берегу. «Теперь идем чуть помедленнее», — объявил Мумитроль, который стоял на корме на коленях, наблюдая кильваторную струю. «Он выдыхается». Панталошка и вправду приустал, зато не на шутку разозлился. Он дергал трос и рыскал из стороны в сторону так, что приключение валило на борт с риском для жизни его пассажиров. Время от времени Панталошка приостанавливался, подманивая их к себе, а потом припускал с такой силой, что волны перехлестывали через борт. Тут Снус-Мумрик достал свою губную гармошку и заиграл охотничью песню, а остальные принялись отбивать такт ногами, да так, что слани заходили ходуном. И вот на же, Панталошка вдруг перевернулся и выставил из воды свое огромное брюхо. Другого такого не было в целом свете. С минуту все молча разглядывали рыбину, затем Снорк сказал: «Поймал-таки я его!» «Да!» — гордо сказала его сестра. Панталошку взяли на буксир и пошли к берегу. Тем временем дождь усилился. Хемуль вымок до нитки, шляпа Снус-Мумрика потеряла всякий вид. «В гроте-то сейчас должно быть мокренько», — сказал Гумитроль, сидевший на веслах. Он озяб. «Да и мама, наверное, волнуется», — добавил он, немного погодя. «Ты хочешь сказать, мы вроде как можем прямо сейчас отправиться домой?» — спросил Сниф. «Ну да, и показать нашу рыбу», — сказал Снорк. «Возвращаемся», — сказал Хемуль. «Всякие необыкновенности хороши, но только на время. Страшные истории, промокания, одиночество и все такое прочее. Но в конечном счете они не дают ощущения уюта». Под Панталошку подвели доски и сообща поволокли его по лесу. Разверстая пасть рыбины была до того велика, что ее зубы цепляли за ветки деревьев, а весу в ней было столько сот килограммов, что приходилось давать себе передышку на каждом повороте дороги. А дождь поливал все пуще и пуще. Но, добравшись до Мумидола, они не увидели своего дома за сплошной завесой дождя. «Оставим его здесь на немножко», — предложил Сниф. «Ни за что на свете!» — горячо возразил Мумитроль. И они с Адом двинулись к дому. Внезапно Снорк остановился и сказал: «Мы заблудились». «Ерунда какая!» — отозвался Мумитроль. «Вон дровяной сарай, а вон там мост». «Да, но где же сам дом?» — спросил Снорк. «Странное, очень странное дело. Мумидом исчез. Пропал начисто, целиком». Они положили панталошку на золотой песок перед крыльцом. То есть, собственно говоря, крыльца-то тоже не было. А вместо него... Но сперва надо объяснить, что произошло в Мумидоме за время охоты на панталошку. Когда мы в последний раз упоминали про Муми-маму, она ушла спать в свою комнату. А перед этим она машинально скомкала губоцветные хемулю и уронила комок в шляпу волшебника. Ах, не следовало ей в этот раз прибираться. Ибо пока дом был погружен в послеобеденный сон, губоцветные принялись расти на волшебный лад. Мягко извиваясь, поднялись они из шляпы волшебника и расползлись по полу. Их побеги и усики стали ощупью взбираться по стенам, карабкаться по портьерам и шнуркам от вьюшек, пролезать во все щели, форточки и замочные скважины. С фантастической быстротой распускались во влажном воздухе цветы, созревали плоды. Огромные пучки листьев заполонили крыльцо, вьющиеся стебли оплели ножки стола, наподобие змеиных гнезд свешивались с потолка. Растения с мягким шелестом заполняли дом. Изредка слышался приглушенный хлопок. Это распускался какой-нибудь гигантский цветок или падал на ковер плод. Но Муми-мама решила, что это все дождь, и, повернувшись на другой бок, спала себе и спала. А в соседней комнате сидел Муми-папа и строчил мемуары. С той поры, как он построил причал для приключения, не произошло ничего интересного, что стоило бы поведать потомству, и он стал описывать свое детство. При этом он до того расчувствовался, что чуть не пустил слезу. Он с рождения был необыкновенным, одаренным ребенком, которого никто не понимал. Но и подросший он оставался непонятым, и ему во всех отношениях было так тяжело, так тяжело. Муми-папа строчил и строчил, представляя себе при этом, как все будут раскаиваться, когда он прочтет мемуары вслух. Это вновь привело его в веселое расположение духа, так что он даже вскрикнул: «Так им и надо!» И в то же мгновение на его рукопись шмякнулась слива и сделала большущее синее пятно. «Клянусь своим хвостом!» — вскричал он. «Мумитроли снив снова дома!» И он обернулся с решимостью как следует намять им холку. Но не тут-то было. Его взгляд уперся в буйные заросли каких-то кустарников, обсыпанных желтыми ягодами. Муми-папа так и подскочил на месте, и тут уж на его письменный стол обрушился целый дождь синих слив. Весь потолок был наглухо заткан сплетением веток, они росли прямо на глазах и тянули свои зеленые руки к окну. «Эй!» — крикнул Муми-папа супруге. «Проснись! Поди сюда!» Муми-мама села в кровати и в глубоком изумлении обвела взглядом комнату, которая была полна мелких белых цветов. Они на тоненьких нитях свисали с потолка в виде изящных розеток. «Ах, какая прелесть!» — сказала Муми-мама. «Уж не Муми-тролль ли это устроил, чтобы порадовать меня?» И осторожно раздвинув тонкую занавесь из цветов, она встала с кровати. «Эй!» — кричал за стеной Муми-папа. «Открой! Я не могу выйти!» Муми-мама попробовала отворить дверь, но тщетно. Дверь была безнадежно забаррикадирована мощными стеблями вьющихся растений. Тогда Муми-мама выбила стекло в двери на крыльцо и с величайшим трудом протиснулась в проем. Крыльцо сплошь заросло фиговыми деревьями, гостиная превратилась в дремучие джунгли. «Ох-охонюшки!» — сказала Муми-мама. Разумеется, опять это шляпа. И она присела, обмахиваясь пальмовым листом. Тут из зарослей папоротников, проросших в ванной, вынырнул андатор и жалобным голосом сказал: «Вот, теперь всем ясно, к чему приводит составление гербариев. Этот хемуль никогда не внушал мне доверия». Лианы проросли сквозь печную трубу, оплели крышу и окутали весь мумидом пышным зеленым ковром. А на дворе под дождем стоял мумитролль и удивленно озирал высокий зеленый холм, на котором прямо на глазах распускались цветы, созревали плоды, меняя цвет из зеленого в желтый, из желтого в красный. «Дом был тут, это точно», — сказал Сниф. «Он там, внутри», — мрачно произнес мумитролль. «Теперь туда никому не войти, и никто оттуда не выйдет. Никогда-никогда». Снус-мумрик выступил вперед и с интересом стал осматривать холм. Ни окон, ни дверей. Сплошной ковер дикой растительности. Снус-мумрик ухватился за какой-то стебель и потянул. Стебель был упругий, словно резиновый, и не выдергивался из земли. Как бы невзначай, обвился он вокруг шляпы Снус-мумрика и снял ее. «Опять колдовство», — сказал Снус-мумрик. «В конце концов, это начинает надоедать». Тем временем Сниф оббежал вокруг наглухо заросшей веранды. «Подвальное окошко!» — крикнул он. «Оно открыто!» Мумий-тролль стремглав подлетел к отдушине и заглянул в нее. «А ну, давай туда, живо!» — решительно сказал он. «Еще немного, и оно тоже зарастет!» Один за другим все спустились вниз в черноту подвала. «Ау!» — крикнул Хемуль, лезший последним. «Я никак не пролезу!» «Ну так оставайся снаружи, карауль панталошку», — отозвался Снорк. «Можешь включить свой гербарий дом». И, оставив бедного Хемуля мокнуть под дождем, они ощупью пробрались к лестнице в погреб. «Нам повезло», — сказал мумитролль. «Крышка открыта. Вот видите, как хорошо иной раз быть распустехой». «Это я забыл закрыть», — поспешил ставить Сниф. «Так что вся честь принадлежит мне». И они сразу же увидели замечательную картину. На суку сидел андатор и ел груши. «А где мама?» — спросил мумитролль. «Мама вырубает папу из кабинета», — горестно отвечал андатор. «Единое упование мне осталось, что рай для андаторов — спокойное местечко, ибо я уже не жилец». Все прислушались. Мощные удары топора сотрясали листву. Раздался треск, за ним ликующий возглас. Муми-папа вышел на свободу. «Мама! Папа!» — закричал муми-тролль, продираясь сквозь джунгли к входной двери. «Что вы тут без меня натворили?» «Ах, золотко мое!» — сказала муми-мама. «Мы, наверное, опять оплошали со шляпой. Но да идите же сюда! Я нашла в шкафу куст ежевики». Это был исключительный день. Затеялась игра в девственный лес. Мумитролль был Тарзаном, Фрекин Снорк была Джейн. Снифу разрешили быть сыном Тарзана, а Снус-мумрик взял на себя роль шимпанзе Читы. Снорк ползал в подлеске с вставными челюстями из апельсиновых корок и изображал врага вообще. «Ох, охонюшки!» — сказала муми-мама. «Надо полагать, все наши гости чувствуют себя отлично». «Надеюсь, что так», — отозвался муми-папа. «Сделай милость, подбрось мне бананчик». Веселье продолжалось до самого вечера. Никого не тревожило, что вход в погреб может зарасти, и все думать забыли о бедняге Хемуле. А он торчал на дворе в мокром платье, прилипавшем к ногам, и караулил панталошку. Время от времени он съедал яблочко или считал тычинки в каком-нибудь цветке джунглей. Но больше вздыхал. Дождь перестал, близились сумерки. И едва только зашло солнце, что-то случилось с зеленым холмом, заключившим в себя мумидом. Он стал увядать так же быстро, как вырос. Плоды сморщились и попадали на землю. Цветы поникли, а их листья свернулись трубочками. Дом наполнился шорохом и потрескиванием. Хемуль глядел, потом подошел и легонько потянул к себе ветку. Она была сухая, как трут, и сразу же отломилась. Тут Хемуля осенило. Он собрал огромную кучу хвороста, сходил в дровяной сарай за спичками, и на садовой дорожке запылал костер. Веселый и довольный, Хемуль подсел к огню и просушил свое платье. А немного погодя, его еще раз осенило, и он с нехемульской силой затащил в огонь хвост панталошки. Больше всего на свете Хемуль любил жареную рыбу. Так вот и вышло, что когда муми-семейство и его друзья проложили себе путь через веранду и распахнули дверь, их взором предстал чрезвычайно довольный Хемуль, уже умявший 1/7 панталошки. «Ах, негодник!» — сказал Снорк. «Как же мне теперь взвесить мою рыбу?» «Взвесь меня да прибавь!» — отвечал Хемуль, для которого этот день стал одним из самых счастливых дней в его жизни. «А ну-ка спалим весь этот девственный лес!» — сказал муми-папа. Они вынесли из дому весь сушняк и сложили большущий костер, какого еще не видал муми-дол. Панталошку зажарили целиком на углях и съели всего без остатка, вплоть до кончика носа. Но еще долго после этого среди обитателей муми-дома разгорались споры о том, какой длины он был — от крыльца до дровяного сарая или только до кустов сирени.